Глава 4. Тайна ауроскопа. Там было 100 процентилей. Нет, не просто 100 пустых магических ячеек, а 100 заполненных процентилей. София испугалась именно их. Стихия тени у Баритинского дошла до максимального значения. Это говорило о том, что магический атрибут вытеснил его эго. В таком случае человек мгновенно умирал, становясь самой этой стихией. Огневик загорался как факел и потом бесследно гас, а вот земельщик затвердевал и навсегда оставался статуей. Такие можно было встретить в больших городах в качестве памятников прошлого. Ими восхищались, их боготворили, но повторять этот путь никто не хотел. Потому что это верная смерть. Люди не готовы жертвовать всем ради своей страсти, но им чрезвычайно нравилось это наблюдать со стороны. Ломоносов, или кто там был вместо него, закончил свой сеанс, и ничего не произошло. Баритинский все так же лежал без дыхания. «Все», — потирая виски, сказал уже своим голосом Ваня и виновато на нее посмотрел. «Ты это не бойся, я...» «Не хочу ничего знать», — отмахнулась она. «Все потом. Он жив?» К ней быстро вернулось самообладание, когда из комнаты ушла атмосфера угрозы. «Да, он жив», — лаконично ответил Ломоносов и протер очки тряпочкой. У него самого руки дрожали, а из носа капнула кровь. Он дотронулся до нее и растер пальцами. «Извини, я сейчас. Надо выйти», — показал он платком на дверь, и Софи кивнула. Снова вернувшись к Артему, она подошла поближе и положила руку ему на голову. «Теплый. Он теплый». Слезы брызнули из ее глаз. Она не могла понять, как, но Баритинский до сих пор оставался в живых. Его кровь откуда-то получала кислород. В дверь вежливо постучали. Девушка быстро вытерла глаза рукавом. «Войдите». В комнату заглянула знатная дама. Ее длинные распущенные черные волосы достигали лопаток, а возраста она была примерно как Софи, может, чуть старше. Гладкие черты лица формировали отстраненность и некоторую леность, однако сейчас она выглядела скорее обеспокоенной. «Простите, вы, должно быть, Софи?» — поинтересовалась девушка. «Да, а вы кто?» «Я друг семьи, Рюмина Елена Алексеевна», — представилась она. «Можно просто Елена. Мы знакомы с Артемом. Он как-то спас меня от покушения. Я очень за него переживала. Он в порядке?» Она попыталась заглянуть через плечо девушки, но Софи, сама не поняла зачем, сделала движение корпусом, чтобы загородить Баритинского. «Да, с ним все в порядке», — кивнула Уварова, невольно щупая в кармане кончик ауроскопа. «Отрадно слышать, как груз с плеч», — коснулась груди Рюмина. «Вы не возражаете, я присяду, а то целый день на ногах». «Садитесь», — сухо ответила Софи, а сама отвернулась, чтобы поправить разорванную рубашку Баритинскому. Девушка прикрыла его до подбородка, лежавшей рядом простыней, и снова обернулась к дворянке. «Вы кем-то ему приходитесь?» Рюмина не нашлась, что ответить, и сильно удивилась. Ну или она грамотная актриса. «Мы друзья. По крайней мере, я считаю его другом. Но если про близость, нет, мы не спали», — напрямую ответила она. И тут пришла пора Софи удивляться, потому что юные леди так не разговаривали. Елена даже не засмущалась, будто про мытье рук рассказывала. «Ясно. Я предпочитаю не лезть в устоявшиеся отношения», — пожала та плечами. «Да и ваш поклонник не переступал дозволенных черт». «Слабо в это верится», — шмыгнула носом Софи. «Да, Артем и однолюбство — вещи несовместимые», — подвела итог Елена. «Есть за ним такое». Обе девушки посмотрели друг другу в глаза и неожиданно рассмеялись. Софи как-то даже легче стало после столь напряженного дня. Рюмина не вызывала у нее отторжения или ревности. Возможно, все дело было в ее чрезмерной прямоте. Это сразу как-то подкупало. «Мой брат сейчас с дружиной тоже едет в имение Баритинских», — кивнула на больного Елена. «У вас есть где расположить барона? Я могу помочь с транспортировкой». Софи хотела было ответить «да», но прикусила язык. «Мой дом сегодня разрушили», — честно развела она руками. «Но я что-нибудь обязательно придумаю. У меня есть немного денег». «Это ни к чему. вставая, успокоила ее Рюмина. «Я, кажется, понимаю, за что барон так сильно вас полюбил». Она с любопытством ученого, изучающего всяких жучков, осматривала сейчас Софи и одобрительно кивала, как если бы встретила интересный экземпляр. «Приглашаю вас остановиться у меня. Выделим вам отдельную комнату вместе с Артемом Борисовичем. Это то немногое, чем я могу отблагодарить его за спасение своей жизни. Вы будете дожидаться некромантов?» — поинтересовалась она. Уварова отрицательно покачала головой. «Пока те явятся, проще добраться в имение Рюминых и получить помощь там». По словам дворянки, у них была парочка семейных некромантов, признанный мастер и его стажер. «Тогда обождите здесь, сейчас я вернусь». Тело наследника Баритинских подхватили на носилках два откуда-то нарисовавшихся мускулистых лакея и бережно отнесли в карету баронессы. Глядя на них, Софи поняла, что это не простые слуги, а одновременно еще и охрана. У одного из них она заметила артефактный значок на груди, прикрытый платком. Девушки поехали отдельно, так как все не поместились в одном экипаже. По пути Софи успела немного сблизиться с Рюминой. Настолько, чтобы понять, та ей не враг и желает Артему добра. А еще она узнала о пристрастии баронессы к чтению, и тут ее сердце окончательно растаяло. Разговор о любимом деле отвлек ее от волнений, так как тема книг и магии поглощала ее без остатка. В такой атмосфере поездка до имения Рюминых пролетела за секунду. Только сходя с подножки, на нее снова пахнуло осенним холодом, и девушка пристыженно закусила язык. Софи винила в эгоизме Артема, тогда как сама с такой легкостью выпала из реальности. Их проводили в просторную комнату, и Елена, видя состояние Уваровой, решила отложить все разговоры на завтра. Еду гости принесли на подносе, и та впервые за день утолила голод. Семейный некромант осмотрел юношу. Странное состояние барона удивило его, но он не нашел причин волноваться. Вся внутренняя органика работала как часы, кровь насыщалась кислородом, а сердце безостановочно толкало ее, продолжая цикл жизни. «Вероятно, какой-то сбой в ментальном теле», — старый некромант вытер рот платком. «Насколько я слышал, у господина Баритинского большой запас маны». «Да, неприлично большой», — кивнула девушка. «У меня лишь шестой шаг, сударыня, но опыт подсказывает, тут замешана руническая магия. Возможно, он как-то успел создать круг, что насыщает сейчас кислородом кровь. Я напишу сегодня коллеге, тут лучше не лезть сгоряча, а то собьем весь механизм. Возможно, получим дельный совет. На крайний случай, обещаю, милочка, я использую все свои связи, чтобы помочь ему». «Спасибо вам большое», — поблагодарила девушка, и некромант, коротко поклонившись, пошел к двери, но перед тем, как выйти, остановился. «Одно еще вот что», — обернулся он. «Утром будьте готовы. Я скажу Паулю проснуться пораньше, но и вас тоже предупреждаю. Оповестите нас». «О чем?» — непонимающе спросила девушка. «Отчуждение», — начал было некромант, но прервался. «Сами увидите. Ложитесь пораньше». И закрыл за собой дверь. Софи ничего не поняла. Что имел в виду старик? Какое еще отчуждение? Она в первый раз слышала про этот магический термин. «Вероятно, это что-то из некромантии», — задумалась Уварова. «Сколько же еще загадок ей преподнесет Баритинский?» Девушка села на кровать и спрятала лицо в ладонях, а потом медленно завалилась на бок. Голова легла на подушку, руки вскоре соскользнули. София сквозь смыкающиеся веки смотрела на лежащего в двух шагах Артема. Моргнула раз, вот он лежит все так же неподвижно. Моргнула два. Уварова сама не заметила, как заснула. Разлепила глаза, когда уже солнышко нагрело щеку, и тут резко встала. Сердце ухнуло в пятки. Она подошла к Артему, и увиденное ей совсем не понравилось. Она рванула к выходу, но споткнулась, упав на пол, потому что ноги затекли, пока лежала в неудобной позе. «Черт!» — выругалась она и встала на колени, ударяя себя в бедро. Полегчало. Она выбежала в просторный коридор, уставленный вазами и с кафельным полом. Кругом было тихо. Вчера Софи не успела спросить, где искать этого Пауля. Меж тем надо было спешить, потому она просто закричала на весь коридор. «Пауль! Пауль, где вы?» Ее голос разнесся по всему первому этажу, и вскоре крайняя слева дверь отворилась, и оттуда, прыгая на одной ноге, сонный выбежал юноша лет 17. Мак застегнул штаны на ходу и босиком поспешил к ней. «Что? Где? Я готов? Я не спал? Только не говорите мастеру!» — отрывочно бросал он. Уварова заметила, что обе руки у молодого некроманта больше смахивали на стариковские. Кожа на них обвисла, а множество пятен узором тянулись от кисти дальше на предплечье и плечо. Заметив ее взгляд, он смущенно скатал рукава назад и начал искать свои белые перчатки, за которыми прятал этот дефект. «Потом оденетесь», — поторопила она его, и некромант, только увидев Артема, сразу же приступил к лечению. «Мне нужен мастер, скажите кому-нибудь из прислуги послать за ним. Моей маны тут не хватит». «Хорошо», — отозвалась Софи и, отыскав горничную, передала ей поручение. «Что с ним? Почему у него все тело такое...» Она не могла подыскать этому определения. Казалось, будто конечности, руки, грудь и пол лица Артема съела темная корка скверны. «Это отчуждение», — вливая синеватую субстанцию из скрещенных кистей, — ответил юноша. «Мне ни о чем это не говорит», — вставила Софи. «Погодите», — попросил некромант, — «мне нужно сосредоточиться». Он зажмурился. Поток целительной энергии стал ровнее и усилился. Маг дергал глазом, по лицу пошли морщины и выступил пот. Пауль старался не прерывать заклинания, как его учил мастер. Мана стремительно вытекала из его ментального тела, но это приносило свои плоды. Удалось очистить полузахваченное болезнью лицо и не допустить разрушения глаза. Однако сил юноши хватило только до ключицы, но к тому моменту мастер уже вошел внутрь и принял эстафету. Пока он работал с Артемом, обессиленный стажер после кружки воды терпеливо объяснил Софи, кто такие отчужденные. Она дала ему плитку шоколада из вчерашнего подноса с едой, и тот благодарно впился в нее зубами. «И что, это никак нельзя вылечить? То есть он такой навсегда?» «Да, отчужденные несут свой крест до конца жизни», — жуя и как-то слишком буднично ответил он. Вот тут с орешками просто объедение. Точно не хотите?» Пауль протянул ей отекший кусок. София отказалась, покачав головой. Новость о болезни и о том, что Баритинский зачем-то выбрал иной вариант развития своих некроманских способностей, ввела ее в ступор. Артем не захотел родниться со смертью, выбрав путь страданий. Со слов Пауля, ни одна ложа его таким не примет окончательно. Он всегда будет им чужим. Уварова и представить не могла, чтобы вот так каждый день расплачиваться за свой выбор, за свои принципы, уму непостижимо. Ни один нормальный человек не выдержит такой нагрузки. Мастер кряхтел, но крепился. К концу сеанса его ноги тряслись в судорогах, и Пауль обхватил старика сзади за грудь, придерживая от падения. Некромант был упрям и сумел завершить начатое. На сегодня скверна покинула это тело, но лекарю вскоре самому понадобился лекарь, и Пауль помог перетащить учителя в другую комнату. Когда за ними закрылась дверь, Уварова порывисто подошла к телу Баритинского и убрала простыню. Рука провела по прессу, груди и бугристым мышцам плеч. За время поездки Артем внешне тоже сильно изменился. Так быстро набрать массу тела нереально. Девушка оглянулась, будто за ней кто-то мог подглядывать. На всякий случай закрыла на защелку дверь и снова измерила ауроскопом магическую силу парня. Также 100%, ни больше, ни меньше. Она не понимала, как его будут возвращать к жизни, ведь 100% заместился стихией. Может, он и успел зациклить руну ветра с кровью и со своим ментальным телом, Но что, если Артем навсегда останется в этом состоянии? Долго ли ему будет помогать Рюмина? Если даже такой силы некромант с помощником едва не свалились полумертвые после лечения, то что говорить о других? Софи закусила губу. Даже если продать весь ее книжный хлам, они долго не протянут. Судя по рассказам Артема, в роду его не шибко жаловали. Она не знала, как с этим обстояли дела сейчас, но оставлять его с безразличными, скупыми на доброту родственниками девушка не собиралась. Уварова протерла смоченной губкой вспотевшее тело Баритинского. Мастер вместе с заразой вывел из него и всю влагу. Постельное сменили горничные, а вот вымыть барона взялась Софи. Это оказалось не так-то просто, но спустя полчаса она справилась и даже без чужой помощи смогла переодеть его в свежую рубаху. На завтрак к Рюминой девушка не пошла, но ей обещали принести угощение, что называется, в номер. Уварова со скрупулезностью поправляла рукава Артемовой рубашки. С нижней частью тела было полегче, но случился мужской казус, и теперь она смотрела на оттопырившиеся штаны любимого, думая то ли плакать, то ли смеяться. Снаружи сейчас кипела жизнь, как в доме, так и на улице. Она выглянула из окна, наблюдая, как возница поглаживал по морде Саврасова коня. Его золотистое тело лоснилось здоровьем. Видно, что за породистой скотиной бережно ухаживают. Скоро будут запрягать, и кто-то из домашних укатит в раннюю поездку. Этим кто-то оказалась Елена Рюмина. После завтрака она отчалила по делам, решив не беспокоить Софи. «Скорее всего, к Баритинским», — подумала девушка. «Открывшиеся места силы — это не шутки. Если там все в порядке, то родственникам Артема предстоит еще юридическое оформление такой собственности. По закону, они обычно отходили в качестве награды наиболее проявившим себя родам. Жалуя такой ценный ресурс, император выказывал тем самым уважение к своим подчиненным. Однако тут была неувязочка. Бреши открылись на землях Баритинских и ликвидировали их тоже Баритинские. Род Артема, как бы это ни звучало цинично, вытащил из ужасной передряги золотого тельца. Теперь они могли как сами использовать эти места силы, так и сдавать в аренду всем желающим за кругленькую сумму. Это как вечная дойная корова. Почти вечная, — поправила себя Софи, знавшая, что у брешей тоже есть свой срок жизни, и иногда по прошествии десятков, а то и сотен лет, они имели свойство выдыхаться. Уварова тут вспомнила, что Артем так и не попил нормально, потому позвала одного из телохранителей Рюминых, представленных ей прислуживать. Тот был магом воды и выполнил ее просьбу. Тоненькая струйка влаги, минуя дыхательные пути, вошла как надо в пищевод и потом попала в желудок. «Этого достаточно. Если что понадобится, зовите», — любезно сказал он ей. Время тянулось медленно. Потому, выполнив все обязательства по уходу, она попросила того мага еще об одном одолжении. Ей принесли штук 5 книг, и, чтобы забыться на время, Софи погрузилась в чтение. Заканчивая каждый раз главу, она посматривала, как там Артем, и опять увлеклась. Не заметила, как у того грудь начала колыхаться. Просто это в порядке вещей, если человек дышит. Потому мозг это принял за норму, и продолжил напитываться увлекательной историей про приключения некоего Марка в выдуманном автором мире. Там не было привычных материков, а магию усиливали носители маны — синие кристаллы. Софи вот как раз из-за этого и подняла взгляд вверх, прикидывая, как здорово было бы получить такие внешние источники энергии. Вот тогда-то она и опомнилась, вскочила с кровати и приблизилась к Артему. «Дышит! Он дышит! Ура!» Девушка протянула руку, чтобы попробовать разбудить Баритинского. Но внезапно та прошла сквозь тело. «Эй, что происходит? Артем! Проснись, Артем!» Ее обуял страх, что вот оно настало. Момент поглощения стихией и следом забвение. «Вставай, вставай! Просыпайся!» Вместо Баритинского сейчас на кровати лежала его точная копия из темно-серого газа. При касании до нее рукой дымка расходилась в стороны, но стоило отдернуть кисть назад, как все становилось на свои места. Софи, не зная зачем, в панике начала бить по кровати, и в какой-то момент Артем открыл глаза. Она по инерции зарядила ему по лицу, но в этот раз никакого дыма там не было. Вместо этого послышался смачный шлепок. От неожиданности девушка сделала шаг назад и прижала ладони ко рту. «Ай!» — раздался пересохший голос, а потом парень откашлялся, привстав на локте. «Уварова, я, конечно, терпим к разным извращениям, но садомазов в договор не входило».